Глава 52. Алия. Утро было бы самым прекрасным и невероятным, если бы оно не началось с заливистого лая одного маленького пушистого гостя. Нехотя, с титаническими усилиями открываю один глаз, а это верткое чудовище скачет вокруг кровати, тогда как его хозяин наглейшим образом с полнейшим умиротворением на лице спит, щекоча своим горячим дыханием. Артём. Мой охрипший сосна голос — то еще сексуальное великолепие, но я до ужаса хочу спать. Ночь безумств закончилась для нас только под утро, и у меня совсем не было в планах тащить попу на мороз в 8 утра. «Артём, просыпайся!» Отвечают мне многозначительным мычанием и сильнее притягивают в кольцо рук, даже не думая подниматься. Арчи не сдается, а продолжает громко на манер петуха будить своего хозяина. «Что он лает, Лия?» Шепчут мне в макушку, устраиваясь удобней. А у меня мурашки по телу маршируют от его движений под боком и от мысли о вчерашнем. А как тепло в его сильных мужских объятиях, словами не передать. Он хочет гулять. Бессовестным образом закидываю ногу на Стельмаха и с наслаждением провожу ладошкой по небритым щекам, едва не мурча от удовольствия, целую в губы моего мужчину. От такой формулировки мыслей и осознания, что это не сон и не шутка, в голове порхают птички от счастья. Хочется абсолютно детским образом зацеловать всего этого идеального представителя мужского пола, развалившегося под боком и так сладко дремлющего. Дремлющего? Так, стоп! Артём! Легонько прикусываю губу мужчины. Арчи! Нагло и провокационно залезаю на крепкий мужской торс и зацеловываю до тихого смеха, обхватив ладонями его небритое лицо. С ума сойти! Артём Стельмах, мужчина моей мечты и мой любимый мужчина. Утыкаюсь носом в шею Артёма и улыбаюсь, как дурочка, блуждая ладошкой по груди, словно высеченная из камня. «Вставай!» «Лия!» Чувствую сжимающую мою ягодицу ладонь и жалобное «Погуляй с ним, а!» «Нет!» «Любимая!» Жалобней стона и не придумать. И если бы не -20 за окном, я бы, наверное, сдалась. «Неплохая попытка, но чей Собакин?» «Мои». Надо было думать головой, когда дарил этого вредного лиса. «Это все Гаевский». «А-а-а!» Меня разбирает жуткий хохот, что и заставляет мужчину открыть, наконец, глаза. «Что смешного?» «Знаешь, Гай уже пару лет пытался подарить Майе собаку. Мне его порывы удавалось удачно сдерживать». «Вот же говнюк!» Прижимает меня к себе улыбающийся от уха до уха Артём. И, похоже, никуда и не собирается. Но Арчи оказался у нас гораздо упрямее, чем его хозяин. Спустя 10 минут его непрерывного гав-гав и сотню моих поцелуев со словами «Артём, вставай!» мы побеждаем. Его лицо с выражением вселенской печали не передать словами. Можно только смотреть и любоваться, пока, проклиная, на чем стоит свет своего «Майи» пушистого друга, Стельмах натягивает брюки и джемпер. «То есть ты меня в 8 утра выпнула на мороз, а сама спать собираешься?» Делают мне замечание, ощутимо так ущипнув за мягкое место, пока я натягиваю на себя все одеяло и, обняв подушку, позволяю себе еще 25 минут беззаботного сна. «Именно!» «За какие грехи вы мне посланы?» Наигранно возмущенно вздыхает Артём и наклоняется, припечатав на моих губах поцелуй. «Никуда не уходи, я скоро вернусь!» Шепчет мне так многообещающе, что желание вмиг загорается во всем теле. Будто и не было целой ночи. «Идем, пес бессовестный», — подхватывает мужчина на руки Арчи. «Ключи на тумбе в коридоре». «Понял. Эх, Гаевскому тебя подарю». Слышу его тихое ворчание и громкий тявк в ответ, после чего входная дверь за ними закрывается, устанавливая в квартире полнейшую тишину. «Сон? Нет его. Какой тут сон?» Тут жизнь искрит от радости. Поэтому я просто переворачиваюсь на спину и пялюсь в потолок. В голове полное отсутствие мыслей. Хоть сегодня, хоть один день я не хочу думать ни о чем. Мне так прекрасно, а в теле такая легкость, словно я пушинка. Ветерок чуть дунет, и меня унесет на своих крылышках счастье, которое просто разрывает изнутри. Не могу поверить, даже страшно, ужасно страшно представить, но сомнений нет, больше нет. Его признания в любви вчера были не единственным, что я услышала. Слова, много приятных слов, некоторые даже вспоминать неловко. Провалявшись почти полчаса, поняла, что дело так не пойдет. Мой мужчина сейчас вернется с такого тяжелого утреннего задания, как погулять с собакой, уставшей с мороза. В общем, заставила себя подняться и пошла готовить завтрак. Артем появился, наверное, через час, немного хмурый, но как только увидел, что я за ним наблюдаю, взял себя в руки и поменялся в лице. «Все хорошо?» — улыбаюсь, когда он появляется на кухне. «Я же просил никуда не уходить!» — обвивают меня за талию мужские руки, притягивая к себе. «Я вышла с благородной миссией приготовить тебе завтрак». Дыхание перехватывает, а руки начинают трястись, когда одна его ладонь, поглаживая, поднимается по бедру. Сминая и пощипывая, замирает, подбираясь пальцами к краю трусиков, которые, к слову, уже хоть выжимай. «Ммм, сладкая», — шепчет мне, зацеловывая шею и слегка прикусывая нежную кожу. «Тостами мы этот голод не утолим». Приходится прикусить губу, чтобы не застонать в голос, когда мужская ладонь пробирается под кружево. «Почему мне все время тебя мало?» — шепчет Стельмах, утыкаясь носом мне в макушку и, прижимая к столу, разворачивает к себе лицом. Голод в его глазах говорит о многом, в том числе и о том, как я для него желанна, и это подстегивает. Волны жара пробегают от макушки до пят, принося с собой парящую слабость в ногах. «К черту тосты!» — прикусываю губу, ощущая, что заведена уже до предела. «Полный провал благородной миссии, Лия!» Улыбается Стельмах и, подхватив под попу, усаживает на стол. От моих неловких движений рукой посуда валится на пол с громким треском и звоном, но мне уже все равно. Нас это только больше раззадоривает и распаляет. Артем устраивается у меня между ног, и я просто пропадаю, когда его губы, опускаясь все ниже и целуя все жарче, оказываются там, где сосредоточена приятная ноющая боль от желания. Уложив меня на мраморную поверхность стола, как какой-то десерт, Артем устраивает мне утреннюю пытку. Сводя с ума снова и снова, умело доводя до блаженства языком и блуждающими по мне руками. Заставляя раз за разом пропадать и нервно сжимать пальчики на ногах от охватывающих сладостных спазмов. «Слушай, Ли, может, посидим вечером в кафе?» Пока готовлю завтрак, наконец-то выпустившему меня из объятий Артему, звонит Катерина. Мой мужчина ушел в душ, а я бегаю от плитки к столу, чтобы, не дай бог, не ударить в грязь лицом и не поджарить наш первый в жизни совместный завтрак. Хотя после эротичных плясок на кухне руки и ноги все еще как ватные, и столовые приборы то и дело норовят вывалиться из рук. «Не собирались давно, да и у меня новость есть отличная, повод, так сказать». «Ух, я бы и за, правда, солнце, но у меня родители Майю привезут ближе к обеду, а с кем ее оставить ума не приложу». «Нет, у меня, конечно, есть идея и вариант». И этот вариант тихо, как тень, подходит со спины и прижимает к своему влажному после душа рельефному торсу. «Подожди секундочку, Кати». «Подслушивать плохо, Артем Валерьевич». Прикрыв ладошкой динамик, укоризненно смотрю на мужчину, разворачиваясь в кольце его рук. «Я не подслушивал, честно, но я могу посидеть с мышкой, это не проблема». «Ну-ну, не подслушивал он. Бессовестный, хитрый и такой мой». «Кати, я тебе перезвоню». Тараторю в трубку и расплываюсь в хитрой улыбке, откидывая мобильный. «Правда? То есть ты отпускаешь меня в кафе?» «Почему нет?» «А как же что-то в духе «раз мы вместе, то и ходим везде вместе»?» Устраиваю руки на шею Артема и взъерошиваю мокрые после душа волосы. «А я похож на домашнего тирана?» «Нет. Ладно, а ревность?» «Я уверен в тебе и уверен в себе. Придется тебе смириться с тем, что шашкой махать я не буду». «Черт, да ты идеален!» «Я знаю, но, к слову, увижу рядом какого-то похотливого кобеля, вероятнее всего, ходить он потом не сможет». Растягиваются губы в наглой ухмылке. «А еще я люблю тебя». День пролетает быстро. В районе часа Артем уезжает, ему позвонили с работы, что-то срочное. Вникать я не стала, хотя и поймала плохое предчувствие. Потом родители привезли мышку, и я, наконец-то, набралась смелости и уличила момент объясниться с отцом. «Пап, давай поговорим, как взрослые люди». Останавливаю родителя, потянув за рукав куртки, прежде чем он сядет в машину и молча уедет. «Тебе есть что мне сказать?» Цепкий взгляд родных глаз буквально впивается в меня. «Я люблю Артема», — говорю, наконец-то, набираясь смелости. «И знаю, что он любит нас с мышкой. Давай не будем ругаться, пожалуйста. И тебя мы тоже любим». И вы оба нужны и важны в нашей с Майей жизни. «Алия, Артем не тот мужчина, который может сделать тебя счастливой. Да как ты этого не поймешь? Шипит отец, но не кричит, и на том спасибо. Однако во взгляде столько осуждения, что словами не передать. Просто ты судишь о нем однобоко, пап. Нет уже того Стельмаха, который был полной скотиной в твоих глазах. За то время, что мы вместе, он поменялся. После того, как узнал про Майю, стал другим человеком. Я клянусь тебе, не злись, пожалуйста. У вас бизнес, вы столько лет дружите. Вот именно поэтому я и не хочу видеть его с тобой рядом. Люди в таком возрасте уже не меняются, Алия. Поджимает упрямо губы отец. Неужели ты не хочешь, чтобы я была счастлива? Никогда не поверю, что из-за своего упрямства отец пожертвует нашим с его внучкой спокойствием. Ты видел, как он боготворит мышку? Пожалуйста, пап. Я не знаю, каким образом ему удалось тебя соблазнить, Лия, но я не хочу даже об этом разговаривать. Ты сама не понимаешь, это не любовь. Сказал, как отрезал. Сел в машину и, даже не махнув мышке на прощание, уехал. Что значит «он соблазнил»? Неужели Артём не сказал ему, что это я всё начала? «Мусь, давай в снежки!» Заскакивая в сугроб, верещит Майя. «А мне вроде и расстроиться надо, а не могу, потому что внутри твёрдая уверенность — смириться. Сегодня уже не дышит огнём ярости, ещё пару дней и отойдёт. Может, ещё есть надежда, что этот Новый год мы будем встречать все вместе? Одной большой и дружной семьёй. Да-да, мечтай, глупая дурочка. Знала бы, где и как я буду встречать этот Новый год, многое сделала бы по-другому в эти две недели. В итоге мы с дочуркой почти час резвились во дворе, валяясь по сугробам. Неприятный разговор ушёл на задний план, и настроение было такое, что хотелось порхать от счастья. С Катериной мы запланировали встретиться вечером в кафе, куда с собой позвали и Тасю. Такой маленький девичник, куда я и собиралась. Уже позвонив Артёму, узнала, что он подъезжает. Едва открываю дверь, снова теряю дар речи и смущаюсь, когда мужчина притягивает к себе и целует. Снова с букетом и огромной корзиной сладостей. Всё ещё тяжело поверить, что это не сон, и он мой. Весь и только мой. Кажется, мои собственнические замашки серьёзно клинят меня на слове «мой». «Ты надолго?» — скидывая пальто и кроссовки, интересуется мужчина. «Думаю, нет, к 12 точно вернусь». Смотрюсь в зеркало, наводя последние штрихи и подкрашивая губы помадой цвета нюд, ловлю на себе пристальный взгляд Артёма, который явно говорит «ещё чуть ярче, и никуда ты не уйдёшь у меня». Оперевшись о дверной косяк и с наглой ухмылочкой пробегая по моей упакованной в платье фигурке голодным взглядом, мужчина уже уверенно тянет руки к моей попе, за что и получает по ладоням. «Нельзя!» — шепчу, поглядывая в детскую, откуда вот-вот может высунуть свой любопытный носик Майя. Однако ей до нас нет никакого дела. Малышка увлечённо смотрит свои мультики, развалившись в объятиях того самого гигантского медведя, подаренного Артёмом, и Сарчи на коленях. «Лучше тебе бегом убегать. В противном случае я тебя просто не отпущу». Обвивают меня за талию сильные руки, не сводя взгляда глаза в глаза в отражении высокого зеркала гардеробной. «Что, погорячился с ревностью?» С губ весь день не сходит улыбка, а рядом с ним я сияю не хуже солнца. «Куда же делась твоя самоуверенность?» «Так вот чего ты добивалась, надевая эту водолазку». «Это платье!» — возмущённо выгибаю бровь, критически оценивая наряд. Бежевое обтягивающее вязаное платье сидит на моей потрясающей фигуре просто великолепно, закрывая лишнее, но оставляя простор для фантазии. А в сочетании с чёрными ботфортами на высоком каблуке... «Это ужасно короткое платье и чересчур высокие сапоги. А я ещё слишком хорошо помню зеркало в отеле». А вот теперь щёки обдаёт жгучий румянец, а этот соблазнительный негодяй искренне наслаждается моей реакцией. Сознание подкидывает воспоминания того самого зеркала из отеля Стокгольма. А вернее, того самого, чем мы занимались перед зеркалом. Поэтому быстро сворачиваю этот опасный диалог и чуть ли не бегом вылетаю из квартиры, чтобы резко не передумать. А ведь так и подмывает остаться с ними дома. Так просто и по-семейному. Но девчонки ждут, а таких вечеров у нас будет ещё очень много, я уверена. Всё, я ухожу. Пока-пока. «Пока, Мусь!» — слышу мышку из комнаты. «Шубу застегни, телефон не выключай и...» «И коктейли от чужих дяденек не принимай. Глазками не стреляй и в 12 будь дома. Я всё помню, мамочка». Машу головой, тихо посмеиваясь над хмурым Стельмахом. «Тогда уж скорее папочка, и я не шучу», — протягивает мне мой мобильный Артём. «Хорошего вам с дочкой вечера». «Лия, я серьёзно». Кажется, кому-то уже не очень нравится мысль отпустить меня одну в кафе. Но ничего, пусть подёргается и поревнует. Мне приятно, ему полезно. Я поняла. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Отлично. Я могу быть спокоен.